Часть пятая. Снова стояла осень в горах, снова после шумного лета все настраивалось на осеннюю тишину. Улеглась окрест пыль с Катагона, погасли костры, стада ушли на зиму, люди ушли, опустели горы. Уже в одиночку летали орлы, скупо роняя клёкот. Глуши шумела вода в реке, привыкла река за лето к руслу, притерлась, обмелела. Трава перестала расти, приувидала на корню. Листья устали держаться на ветках и кое-где начали опадать. А на самые высокие вершины по ночам уже ложится молодой серебристый снег. К утру темные гряды хребтов становились седыми, как загривки черно-бурых лисиц. Настывал, нахолаживался ветер в ущельях, но пока еще дни стояли светлые, сухие. Леса за рекой напротив кордона быстро входили в осень, от самой реки вверх до границы черного бора бездымным пожаром шел по крутому мелколесью осенний пал. Самыми яркими рыжебагряными и самыми цепкими на подъем были осиновые и березовые чащи. Они добирались до подснежных высот большого леса, до царства сумрачных сосен и елей. В бору было чисто, как всегда, и строго, как в храме. Только коричневые твердые стволы, только смолистый сухой запах, только бурые иглы сплошь усыпавшие подножие леса. Только ветер, неслышно текущий между верхушками старых сосен. Но сегодня с утра над горами галдели, не смолкая, растревоженные галки. Большая, яростно орущая стая непрестанно кружила над сосновым лесом. Галки всполошились сразу, заслышав стук топоров. И теперь, крича наперебой, точно их ограбили средь бела дня, преследовали двоих людей, спускавших с горы срубленную сосну. Бревно волокли на цепях, конной упряжкой. Раскул шел впереди, держа коня под узцы. Набычившись, цепляя плащом за кусты, он шел, тяжело дыша, как вол в борозде. За ним позади бревна поспевал дед Мамун. Ему тоже было нелегко, на такой высоте задыхался старик. В руках у него была березовая вага, которой он поддевал на ходу бревно. Бревно то и дело утыкалось то в пеньки, то в камни. А на спусках так и норовило вывернуться поперек склона и покатиться вниз. Тогда не миновать беды, расшибет насмерть. Опасней тому, кто страхует бревно вагой. Почем черт не шутит, Раскул уже несколько раз испуганно отпрыгивал прочь от упряжки. Всякий раз обжигало его стыдом, когда он видел, что старик, рискуя жизнью, удерживает бревно на скате и ждет, пока Раскул вернется к лошади и возьмет ее под узцы. Но недаром говорят, чтобы скрыть свой позор, надо опозорить другого. «Ты что, на тот свет хочешь отправить меня?» — орал Раскул на тестя. Вокруг никого не было, кто бы мог услышать и осудить Раскула, где видано, чтобы со стариком так обращались. Тесть робко заметил, что ведь он сам может попасть под бревно. Зачем же кричать на него так, как будто он нарочно все делает? Но это еще сильней раздражало Раскула. «Ишь ты какой!» — негодовал он. «Тебя расшибет, так ведь ты пожил уже свое. Что тебе? А я разобьюсь. Кто возьмет твою неродящую дочь? Кому она нужна, такая бесплодная? Как хлыст шайтана?» «Трудный ты человек, сын мой. Нет у тебя уважения к людям», — ответил на это Мамун. Раскул даже приостановился, смерил старика взглядом. «Такие старики давно у очагов лежат, задницу себе греют на золе, а тебе зарплата идет, какая ни есть». «А откуда она, эта зарплата?» «Через меня». «Какого же тебе еще уважения нужно?» «Да ладно уж, к слову сказал», — смирился Мамун. Так они шли. Преодолев еще один подъем, остановились на откосе передохнуть. Лошадь взмокла вся, покрылась мылом. А галки все так же не успокаивались, все кружились. Их была тьма. И галдели они так, словно задались целью сегодня весь день только и делать, что кричать. «Зиму раннюю чуют», — промолвил Мамун, чуть поговорить о другом и тем смягчить гнев Араскула. «Это они к отлету сбиваются. Не любят, когда им мешают», — добавил он, точно извиняясь за неразумных птиц. «А кто им мешает?» — резко обернулся Араскул и побагровел вдруг. «Заговариваешься ты что-то, старик?» — тихо проговорил он с угрозой в голосе. «Ишь», — подумал он, — «на что намекает? Что же это? Из-за его галок и сосну не тронь, и ветку не сломи. Как бы не так. Пока что я здесь еще хозяин». Он зыркнул глазами на орущую стаю. «Эх, пулемет бы!» И, отвернувшись, нехорошо выругался. Мамун промолчал. Ему не привыкать к матершине зятя. Опять нашло на него, опечалился старик про себя. Выпьет, звереет, с похмелья тоже. Не скажи ничего. И почему только люди становятся такими? Сокрушался Мамун. Ты ему добро, он тебе зло. И не стыдится, и не одумевает. Вроде бы так и должно быть. Всегда правым себя считает. Только бы ему было хорошо. Все вокруг должны угождать ему, а не захочешь — заставит. Хорошо еще, когда сидит такой вот в горах, в лесу, и под рукой у него народу раз-два и обчелся. А ну, окажись он у власти повыше, не приведи Боже. И нет им переводу таким, всегда урвут свое. И никуда ты от такого не денешься, везде он ждет тебя, сыщет тебя. И чтобы жилось ему вольготно, душу из тебя вытрясет, и прав останется. Да, нет таким переводу. Ну, довольно стоять! Прервал Араскул размышления старика. Пошли! Приказал он. И они двинулись. Сегодня с самого утра Араскул был не в духе. Утром, когда надо было переправляться с инструментом на тот берег в лес, Мамун спешил отвезти внука в школу. Совсем из ума вышел старик. Каждое утро седлает коня, отвозит мальчишку в школу, потом снова скачет, привозит его из школы. Возиться с этим брошенным пригулком. Подумаешь, в школу нельзя опаздывать. А тут такое дело, бог знает, как оно получится. Так с этим можно ждать, так выходит? Я, говорит, мигом обернусь, стыдно перед учительницей, если мальчишка опоздает на урок. Нашел кого стыдиться, ну и дурак. Да кто она такая, учительница эта? 5 лет в одном пальто ходит, только и видишь, с тетрадями, с сумками. Голосует на дороге. Все и в район требуется, все и чего-то не хватает. То угля для школы, то стекла, то мела, то и тряпок. Да разве порядочная учительница пойдет в такую школу? Название какое придумали? Карликовая школа. Она и вправду карликовая. Какой от нее толк? Настоящие учителя в городе. Школы сплошь из стекла. Учителя в галстуках, но то в городе. Начальство там какое ездит по улицам, какие машины. Так и хочется остановиться и замереть. Вытянуться, пока не проскользит. Машина эта черная, блестящая, плавная. А они, городские люди, будто и не замечают этих машин. Некогда, спешат, бегут куда-то. Вот там, в городе, жизнь так жизнь. Туда бы двинуться. Там бы где пристроиться, там умеют уважать человека по должности. Раз положено, значит, обязан уважать. Большая должность, больше уважения, культурные люди. И за то, что побывал в гостях или подарок какой получил, бревна таскать или что-нибудь вроде этого делать, там не приходится. Не то, что здесь. 500 от силы, 100 он тебе даст. Лес увезет, да еще жалобу накатает на тебя. Взяточник Раскул, такой-сякой. Темнота. Да, в город бы. Эх, послал бы ко всем чертям и горы эти, и леса эти, и бревна эти. 3 проклятые, и жену эту пустобрюхую, старика безмозглого с пащенком этим, с которым он возится, как с невидалью какой. Эх, взыграл бы я, как сытый конь, на все. Заставил бы я себя уважать. А Раскул... «Балажанович, разрешите войти к вам в кабинет? А там и женился бы на городской. А почему бы и нет? Скажем, на артистке какой-нибудь красавице, что поет да пританцовывает с микрофоном в руке. Говорят, для них главное, чтобы человек при должности был. Взял бы такую под ручку, а сам при галстуке и в кино. Она каблучком стучит и духами пахнет. Прохожие носом тянут. Смотришь, и дети народились бы. Сына на юриста выучил бы, а дочку, чтоб на рояле играла. Городские дети сразу заметные, умные. Дома только по-русски говорят. Станут они забивать себе головы деревенскими словами. Он бы своих так и воспитал. Папочка, мамочка, хочу то, хочу это. Разве же своему чаду что пожалеешь? Эх, многим бы нос утер, показал бы, кто он есть. А чем он хуже других? Те, что наверху, лучше его, что ли? Такие же люди, как он, просто им повезло, а ему нет. Увильнулось счастье. Ты и сам виноват. После курсов для лесничих надо было в город, в техникум податься. А то и в институт поторопился. На должность потянуло. Хотя и маленькая, но должность. Вот и ходи теперь по горам. Таскай бревна, как ишак. А тут еще галки эти. И че орут, че кружится? Эх, пулемет бы. Было с чего расстраиваться Раскулу. Отгулял лето. Надвигалась осень, а вместе с летом уходила пора гостеваний у чабанов и табунщиков. Как это поется? Отцвели цветы. На Джайло. Пора собираться. В низовье. Осень настала. Приходилось Раскулу рассчитываться за почет, за угощение, за долги, за обещания. Да и хвастовство. Тебе что? Два кругляка сосновых на матице только-то? О чем тут говорить? Приедешь, увезешь. Наболтал, подношение получал, вот купил. А теперь, задыхаясь, обливаясь потом, проклиная все на свете, пер эти кругляки по горам. Боком они выходили ему. Да и вообще вся жизнь его боком шла. И вдруг мелькнула в голове отчаянная мысль. А плюну на все и уйду, куда глаза глядят. Но он тут же понял, что никуда не уйдет. Никому нигде не нужен, и нигде такой жизни, какой хочет для себя, не сыщет. Попробуй уйти отсюда или отказаться от обещанного. Его свои же друзья-приятели выдадут. Народ пошел никудышный. В позапрошлом году своему же сородичу-бугинцу пообещали за даренного ягненка сосновое бревно, а осенью не захотелось ему лезть наверх за сосной. Это сказать легко. А ну попробуй доберись туда, да спили, да приволоки ее. И если к тому же сосна эта не один десяток лет прожила на свете, ну-ка, повозись с ней. Да ни за какое золото не захочешь браться за такое дело. А в те дни как раз заболел старик Мамун, слег в постель. В одиночку же не справиться было, да и никто не справится один на один с бревном в горах. Свалить может и свалить сосну, да не стащит вниз. Знал бы наперед, что случится, сам бы сейдахматом полез за сосной. Но Раскул поленился карабкаться в горы и решил отделаться от сородича первой попавшейся лисиной. Тот ни в какую. Подавай ему настоящее сосновое бревно, и все тут. Ягненка брать умеешь, а слово держать нет? А Раскул рассвирепел, выставил его со двора. Не хочешь брать, убирайся. А тот парень не промах. Настрочил на объездчика с Анташского заповедного леса Раскула Балажанова жалобу. И такое там расписал, и правду, и неправду, что впору было расстрелять Раскула, как вредителя социалистического леса. Долго потом таскали Раскула по разным проверочным комиссиям из района, из лесного министерства. С трудом выпутался. Вот тебе и родственник. А еще все мы дети рогатой матери оленихи. Один за всех и все за одного. Да ерунда все это. Какая там к черту олениха, когда за копейки готовы друг другу в горло впиться или в тюрьму засадить? Это в прежние времена люди верили в олениху. Да чего же глупые и темные были тогдашние люди? Смешно. А теперь все культурные, все грамотные. Кому нужны они, эти сказки, для малых детей. После того случая Раскул дал зарок. Больше никому, никаким знакомым, никаким соплеменникам, пусть хоть трижды будут они детьми рогатой матери Оленихи, не даст ни сучка, ни хворостинки. Но возвратилось лето, забелели юрты на зеленых гордых лугах, загомонили стада, потянулись дымки у ручьев и рек. Солнце сияло, кумысом пьянящим пахло, цветами пахло. Хорошо сидеть на свежем воздухе подле юрты, на зеленой траве в кругу друзей-приятелей наслаждаться кумысом, молодым мясом, а потом ахнуть стакан водки, чтобы замутилось в башке, и почувствовать, что под силу тебе дерево вырвать с комлем или голову свернуть вон той горе. Забывал Раскул в такие дни о своем зароке. Сладко ему было слышать, как называли его большим хозяином большого леса. И опять обещал, опять принимал подношения. И опять какая-то из реликтовых сосен в лесу не подозревала, что дни ее сочтены. Вот только наступит осень. А осень незаметно подкрадывалась в горы со сжатым полем и принималась шнырять кругом. И там, где она пробегала, рыжела трава, рыжели листья в лесу. Ягоды зрели, ягнята росли, делили их на отары, ярочек отдельно, баранчиков отдельно. Женщины прятали сушеный сыр в зимние мешки. Мужчины принимались советоваться, кому первому открывать обратный путь в долины. А перед уходом те, что сговаривались летом с Раскулом, предупреждали его, что в такой-то день, в такой-то час прибудут на кордон с машинами и приедут за обещанным лесом. Вот и сегодня вечером приедет машина с прицепом, чтобы увезти два сосновых бревна. Одно уже было внизу, уже переправлено через реку и доставлено к тому месту, куда подъедет машина. Второе, вот оно, волокут его вниз. Если бы мог Раскул сейчас вернуть все, что съел и выпил под эти бревна, он тотчас бы сделал это, лишь бы избавиться от труда и мучений, которые сейчас вынужден терпеть. Увы, нет способа изменить свою проклятую судьбу в горах. Машина с прицепом прибудет сегодня вечером, чтобы ночью вывести бревна. Хорошо еще, если все благополучно обойдется. Дорога проходит через совхоз прямо возле конторы, другого пути нет, а в совхоз, бывает, наведывается милиция, госинспекция, и мало ли еще кто может оказаться там, из района. Попадется им лесовхоз на глаза, откуда везете лес и куда? Спина у Раскула холодела при этой мысли, и злоба вскипела в нем ко всем и ко всему, галдящим галкам над головой, к несчастному старику Мамуну, к сей дохмату лентяю, догадавшемуся 3 дня тому назад уехать в город продавать картошку. Ведь знал он, что предстоит стаскивать бревна с гор. Улизнул, выходит, и вернется теперь только тогда, когда кончит свои дела на базаре. Не то приказал бы ему Раскул вдвоем со стариком бревна приволочь, не мучился бы сам. Но Сейдахмат был далеко. Галок тоже достать нечем. На худой конец можно было бы излупить жену, но до дома добираться еще долго. Оставался старый Мамун. Задыхаясь и все больше свирепея от горного удушья, матерясь на каждом шагу, Раскул шел напролом через кусты, не жалея ни лошади, ни идущего за ним старика. Пусть подохнет лошадь, пусть подохнет этот старик, пусть он сам подохнет от разрыва сердца. Раз ему нехорошо, значит и другим не должно быть хорошо. Пусть провалится этот мир, где все устроено не так, как требуется, не так, как положено Раскулу по его достоинствам и по должности. Уже не владея собой, Раскул повел коня по кустарнику прямо на крутой спуск. Пусть расторопный Мамун попляшет вокруг бревна. И пусть попробует не удержать, прибью старого дурака и все тут, — решил Раскул. В другое время он никогда не посмел бы сунуться с бревном волокушей на такой опасный откос, а тут бес попутал. И не успел Мамун остановить его, успел лишь крикнуть: «Куда ты? Куда? Остановись!» Как бревно крутанулось на цепи и, сминая кусты, покатилось вниз. Бревно было сырое, тяжелое. Мамун попытался было подставить вагу, чтобы не дать бревну скатиться вниз, но удар оказался такой силы, что вагу вышибло из рук старика. Все произошло в одно мгновение. Лошадь упала, и ее на боку потащило вниз. Падая, она шибла, раскула. Он катился, судорожно цепляясь за кусты, и в этот момент какие-то рогатые животные испуганно шарахнулись в густой листве. Высоко и сильно подпрыгивая, они скрылись в березовой чаще. «Моралы, моралы!» — вне себя от испуга и радости вскричал дед Мамун и замолк, будто не веря своим глазам. И вдруг в горах стало тихо. Галки разом улетели, бревно задержалось на скате, подмяв под себя молодые крепкие березки. Лошадь, путаясь в сбруе, сама встала на ноги. А раскол, весь оборванный, отползал в сторону. Мамун бросился на выручку, к зятю. «О, Пресвятая Мать, рогатая олениха! Это она спасла нас, ты видел? Это дети рогатой матери оленихи. Вернулась наша мать, ты видел?» Еще не веря, что все обошлось, Раскул встал, мрачный, пристыженный, и отряхнулся. «Не болтай, старик, хватит. Выводи вон коня из постромков». Мамун послушно кинулся выпутывать лошадь. «О, причудная мать, рогатая олениха!» — продолжал он радостно бормотать. «Вернулись моралы в наши леса. Не забыла нас, рогатая мать. Простила наш грех». «Все бормочешь?» — огрызнулся Раскул. Он уже оправился от испуга, и прежняя злоба глодала его душу. «Сказки свои рассказываешь? Сам тронулся умом, так думаешь, и другие поверят твоим дурацким выдумкам?» «Я видел своими глазами, это были моралы», — не сдавался дед Мамун. «А разве ты не видел, сын мой? Ты же видел сам». «Ну, видел. Вроде промелькнули штуки три». «Верно, три. Мне тоже так показалось». «Ну и что из этого? Моралы так и моралы. Тут вон человек чуть шею себе не свернул. Чего же радоваться? А если это были моралы, то пришли они, значит, из-за перевала. Там, в Казахстане, на той стороне гор, в лесах, говорят, водятся еще моралы. Там тоже заповедник. Возможно, заповедные моралы. Пришли так пришли, нам какое дело? Казахстан нас не касается». «Может, приживутся у нас?» — помечтал дед Мамун. — «Остались бы». «Ну, хватит», — оборвал его Раскул. «Пошли». Им надо было еще долго спускаться с бревном, а потом переправить его через реку волоком в упряжке. И тоже трудное это дело. А затем, если удастся благополучно перетащить бревно через реку, надо еще дотянуть его до пригорка, где будет грузиться машина. Ох, сколько трудов! Раскул чувствовал себя совсем несчастным, и все вокруг казалось ему устроенным несправедливо. Горы, они ничего не чувствуют, ничего не желают, ни на что не жалуются, стоят себе и стоят. Леса входят в осень, а потом в зиму войдут, и не видят в этом ничего трудного. Галки и те летают себе на свободе и орут, сколько им влезет. Моралы, если то действительно были моралы, пришли из-за перевала и будут бродить в лесу, как хотят и где хотят. В городах люди беспечно шагают по асфальтированным улицам, ездят на такси, сидят в ресторанах, предаются забавам, а он заброшен судьбою в эти горы. Он несчастлив. Даже этот расторопанный Мамун, тесть его никудышный, и тот счастливее, потому что он верит в сказки. Глупый человек. Глупцы всегда довольны жизнью. А Раскул ненавидит свою жизнь. Она не по нем. Это жизнь для таких, как расторопный Мамун. Ему-то что надо, Мамуну? Сколько живет, столько и горб гнет изо дня в день без отдыха. И в жизни ни один человек не был у него в подчинении. А он подчинялся всем, даже старухе своей. Он даже ей не прикословил. Такой горемыка из сказки будет счастлив. Увидел Моралов в лесу, до слез дошел. Точно встретил братьев родных, которых 100 лет по свету искал. Эх, что там говорить. Они вышли, наконец, на последний рубеж, откуда начинался длинный крутой спуск к реке. Остановились передохнуть. За рекой, во дворе кордона, возле дома Араскула, что-то дымило. По дыму можно было догадаться самовар. Значит, жена уже ждала его. Но от этого Араскулу стало не легче. Дышал он широко ртом. Воздуха не хватало. В груди болело и в голове, как эхо, стучали удары сердца. Пот со лба разъедал глаза. А впереди еще такой долгий и крутой спуск. И дома ждет пустобрюхая жена. Ишь, самовар поставила, угодить хочет. Он вдруг почувствовал острое желание разбежаться и пнуть ногой этот пузатый самовар, да так, чтобы полетел он ко всем чертям, а потом наброситься на жену и бить ее, бить в кровь, насмерть. Мысленно он наслаждался этим, слыша вопли жены, ее проклятие судьбе своей гремычной. «Ну и пусть», — думал он, — «пусть. Мне плохо. Почему ей должно быть хорошо?» Его мысли прервал Мамун. «Я и забыл, сын мой», — спохватился он и поспешно подошел к Араскулу. «Мне ведь в школу надо малыша забрать. Уроки-то кончились». «Ну и что?» — нарочито спокойно произнес Араскул. «Не сердись, сын мой. Оставим бревно здесь, спустимся. Ты пообедаешь дома? А я тем временем проскочу на коне в школу. Заберу мальчишку, вернемся и переправим бревно». «И долго ты думал, старик, пока это придумал?» — съязвил Араскул. «Да ведь плакать будет мальчишка». «Ну и что?» — вскипел Араскул. Наконец-то было за что проучить старика в полной мере. Весь день Араскул искал, к чему бы придраться, а теперь Мамун сам давал ему повод. «Он будет плакать, а мы будем дело бросать. Утром морочил голову, в школу повез, хорошо отвез. Теперь из школы привезу, а я что? Или мы здесь в игрушки играем?» «Не надо, сын мой», — попросил Мамун. «В такой день? Я-то ладно, но мальчишка будет ждать. Будет плакать в такой день». «Что? В такой день? Какой это такой особый день?» «Моралы вернулись. Зачем же в такой день?» Араскул опешил. Даже замолчал от удивления. Он уже и забыл про этих моралов, которые вроде бы промелькнули быстрыми скачущими тенями, когда он катился по колючим кустарникам, когда душа у него от страха ушла в пятки. Каждую секунду его могло приутюжить сорвавшимся со склона бревном. Не до моралов было и не до болтовни этого старика. «Да ты за кого меня принимаешь?» Тихо и яростно сказал он, дыша в лицо старику. «Жаль, что нет у тебя бороды, а не то потаскал бы, чтобы не считал других глупее себя. Да на какой хрен мне твои моралы? Буду я еще думать о них. Ты мне зубы не заговаривай, давай, становись к бревну. И пока не перетащим через реку, не заикайся ни о чем. Кто там в школу ходит, кто там плачет? Дела мне нет никакого, хватит, пошли». Мамун, как всегда, повиновался. Он понимал, что не вырвется из рук Араскула, пока бревно не будет доставлено на место, и молча отчаянно работал. Больше он не проронил ни слова, хотя душа исходила криком. Внук ждет его возле школы, все ребята уже разбежались по домам. И только он один, его сирый внук, глядит на дорогу и ждет деда. Старик представлял себя, как дети всем классом выскочили, топая из школы, как стали разбегаться по домам. Проголодались, еще на улице они чуют запах приготовленной им еды, и радостные, возбужденные пробегают под окнами своих домов. Матери ждут уже. У каждой есть улыбка, от которой голова идет кругом. Худо ли самой матери? Хорошо ли ей? А на улыбку для своего ребенка у нее всегда сил хватит. Если даже мать прикрикнет построже. А руки? Руки кто будет мыть? Все равно в глазах у нее спрятана та же улыбка. У мамуновского внука, с тех пор, как он стал учиться, руки всегда были в чернилах. И деду это даже нравилось, значит, парень делом занимается. И вот стоит сейчас на дороге его внук, с руками в чернилах, держа свой любимый портфель, купленный этим летом. Он, наверное, устал ждать и уже беспокойно поглядывает, прислушивается. Не появится ли на пригорке дед верхом на коне? Ведь он всегда вовремя приезжал. Когда мальчик выходил из школы, дед уже, спешившись, ждал его неподалеку. Все расходились по домам, а внук бежал к деду. «Вон, дедушка, побежим!» — говорил мальчик портфелю. И, добежав, смущенно кинулся бы к деду, обнял его и ткнулся лицом в живот, вдыхая привычный запах старой одежды и сухого летнего сена. В эти дни дед переправлял на вьюках сено с того берега. Зимой по глубокому снегу не доберешься до него, лучше перевести с осени. И долго потом мамун ходил, пропахнувший горьковатой сенной пыльцой. Дед сажал мальчика позади себя на круп лошади, и они ехали домой, то дорожной рысцой, то шагом, то молча, то переговариваясь о чем-нибудь незначительном, и незаметно приезжали. Через седловину между горками спускались к себе в Санташскую даль. Неистовое влечение мальчика к школе раздражало бабку. Едва проснувшись, он быстро одевался и перекладывал книги и тетради в портфели. Бабку сердило и то, что он кладет на ночь портфель рядом с собой. «И чего это ты прилип к этому поганому портфелю? Хоть бы стал он тебе женой! Нас от Колыма за невесту избавил!» Мальчик пропускал мимо ушей бабкины слова, да и не очень понимал, о чем идет речь. Главным делом было не опаздывать в школу. Он выбегал во двор, торопил деда и успокаивался лишь тогда, когда школу было уже видно. Однажды они все же опоздали. На прошлой неделе чуть свет мамун переправился верхом на тот берег, решил сделать с утра одну ездку за сеном. Все бы ничего, но по пути в юг развязался, сено высыпалось. Пришлось снова перевязывать весь вьюг, снова навьючивать коня. В торопях увязанное сено снова рассыпалось у самого берега. А внук уже ждал на той стороне. Он, стоя на щербатом камне, размахивал портфелем и что-то кричал, звал. Старик заспешил. Веревки запутались, не развяжешь, стянулись в узлах. А мальчишка все кричал. И старик понял, что он уже плачет. Тогда он бросил все сено и веревки, сел на лошадь и побыстрее к внуку через брод. Пока переправился, то же время прошло. Через брод не поскачешь, воды много, течение быстрое. Осенью еще не так страшно, а летом сшибет коня с ног и пропал. Когда мамун наконец перебрался через реку и подъехал к внуку, тот уже плакал навзрыд. На деда не смотрел, только плакал и приговаривал: «Опоздал, опоздал в школу!» Старик свесился с коня, поднял мальчика к себе в седло и поскакал. Была бы она рядом, эта школа, сам бы бегал мальчишка, а то ведь всю дорогу, не переставая, плакал, и никак не мог старик успокоить его. Так и привез ревущего в школу, а уроки уже начались. Повел прямо в класс. Извинялся, извинялся мамун перед учительницей, обещал, что в другой раз такого не случится, но больше всего потрясло старика то, как плакал внук, переживал свое опоздание. «Дай это Бог, чтобы всегда тебя так тянуло в школу», — думал дед. Однако почему все-таки так плакал парнишка? Значит, есть в его душе обида? Невысказанная своя обида. И теперь, идя обочь бревна, забегая то на одну, то на другую сторону, подталкивая, подтыкивая бревно вагой, чтобы оно нигде не цеплялось, чтобы скользило быстрее с горы. Мамун все думал, как он там, внук? А Раскул не спешил. Он шел коноводом. Да и не очень поспешишь тут. Спуск долгий, крутой. Приходится идти по склону наискось. Но разве нельзя было уважить его просьбу оставить пока бревно, а потом вернуться и забрать? Эх, была бы сила, взвалил бы он бревно на плечо. Шагнул через реку, сбросил бы его на то место, где будет грузиться машина. Нате, мол, получите свое бревно и отстаньте. А сам пустился бы к внуку. Но где там? Надо еще добраться до берега по камням, по галечнику, а там через брод волочить бревно конем на ту сторону. А конь уже замучился. Сколько прошел он по горам, то вниз, то вверх. Хорошо, если еще все обойдется. А ну как застопорится бревно в камнях, на середине реки. Или конь споткнется и упадет. И когда они пошли по воде, дед Мамун взмолился. Помоги, рогатая мать олениха, не дай застрять бревну, не дай коню упасть. Разувшись, перекинув сапоги через плечо, закатав штаны выше колен, с вагой в руках дед Мамун поспевал за плывущим бревном. Бревно волокли наискось против течения. Насколько чиста и прозрачна была вода в реке, настолько и холодна осенняя вода. Старик терпел. Пусть. Ноги не отвалятся. Лишь бы быстрее переправить бревно. И все-таки бревно застряло, как назло. Село на камне в самом порожистом месте. В таких случаях надо дать коню немного передохнуть. И затем понукнуть его как следует. Хорошим рывком можно снять бревно с камней. Ну а Раскул, сидя на нем верхом, нещадно нахлестывал камчой уже ослабевшего, притомившегося коня. Конь оседал на задние ноги, скользил, спотыкался, а бревно не трогалось с места. Ноги старика окоченели, в глазах у него стало темнеть, голова кружилась. Обрыв, лес над обрывом, облака в небе наклонились, падали в реку, уплывали по быстрому течению и снова возвращались. Плохо становилось Мамуну. Проклятое бревно. Было бы оно сухое, вылежавшееся, тогда разговор другой, сухой лес сам по воде плывет, только удерживай его. Это же только спилили и сразу поволокли через реку. Кто ж так делает? Вот и получается. У темного дела конец худой. Оставлять сосну на высушку Раскул не решается, нагрянет инспекция, акт составит. Порубка ценных деревьев в заповедном лесу. Потом, как спилили, так побыстрее стаскивает бревно с глаз долой. Раскул бил коня каблуками плетью. Бил его по голове, матерился, орал на старика, будто он, Мамун, был виноват во всем. А бревно не поддавалось. Оно все больше залеживалось в камнях и лопнуло терпение старика. В первый раз за всю жизнь он повысил голос в гневе. «Слазь с коня!» Решительно подошел он к Раскулу, стягивая его с седла. «Разве ты не видишь, что конь не тянет? Слазь! Сейчас же!» Удивленный Раскул молча подчинился. Прыгнул прямо в сапогах с седла в воду. С этой минуты он как бы оглупел, оглох, потерял себя. «Давай, подналяг! Вместе давай!» По команде Мамуна они налегли на вагу, приподнимая бревно с места, высвобождая его из затора камней. «Да чего же умное животное, конь?» Он рванулся именно в этот момент и, спотыкаясь, скользя по камням, натянул по стромке в струну. Но бревно чуть стронулось с места, заскользило и снова застряло. Конь сделал еще рывок и не удержался. Упал в воду, забарахтался, путаясь в сбруи. «Коня! «Коня поднимай!» — толкнул Мамун Раскула. Вместе, с трудом, им удалось помочь лошади встать на ноги. Конь дрожал от холода, едва стоял в воде. «Распрягай!» «Зачем?» «Распрягай, тебе говорю! Перепрягать будем! Снимай постромки!» И опять Раскул молча повиновался. Когда лошадь была выпряжена, Мамун взял ее за поводья. «А теперь пошли», — сказал он. «Вернемся потом. Пусть конь отдохнет». «А ну-ка, стой!» А Раскул перехватил поводья из рук старика. Он как бы проснулся. Он снова вдруг стал самим собой. «Ты кому дуришь голову?» «Никуда ты не пойдешь. Бревно вывезем сейчас. Вечером за ним люди придут. Запрягай коня без разговоров, слышишь?» Мамун молча повернулся и, ковыляя на закоченевших ногах, «Ты куда, старик? Куда, говорю?» «Куда-куда? В школу. Внук там ждет с самого полдня». «А ну вернись! Вернись!» Старик не послушался. А Раскул оставил лошадь в реке и уже почти у берега на галечнике настиг Мамуна, схватил его за плечо, крутанул к себе. И они оказались лицом к лицу. Коротким движением руки Раскул сорвал с плеча Мамуна перекинутые голенищами старые кирзовые сапоги и наотмашь дважды ударил ими тестя по голове и по лицу. «Пошли, ну!» Прохрипел Раскул, отшвыривая в сторону сапоги. Старик подошел к сапогам, поднял их с мокрого песка. И когда распрямился, на губах у него выступила кровь. «Негодяй!» — сказал Мамун, сплевывая кровь, и перебросил сапоги снова через плечо. Это сказал расторопный Мамун, никогда никому не прикословивший. Это сказал посиневший от холода жалкий старикашка с перекинутыми через плечо старыми сапогами, с пузырящейся на губах кровью. «Пошли!» Раскул потащил его за собой, но Мамун силой вырвался и, не оглядываясь, молча пошел прочь. «Ну, старый дурень, теперь держись! Я тебе это припомню!» прокричал ему вслед Раскул, потрясая кулаком. Старик не оглянулся. Выйдя на тропу возле лежащего верблюда, он сел, обулся и быстро пошел домой. Нигде не задерживаясь, направился прямо в конюшню, оттуда вывел серого коня Алабаша, неприкосновенного Раскуловского выездного коня, на которого никто не смел садиться и которого не запрягали, чтобы не попортить скаковую стать. Точно на пожар Мамун выехал со двора без седла, без стремян. И когда он проскакал мимо окон, мимо все еще дымящегося самовара, выскочившие наружу женщины, старуха Мамуна, его дочь Бекея, молодая Гульджамал, поняли сразу, что со стариком что-то случилось. Никогда он не садился верхом на Алабаш и никогда не скакал так, по двору, сломя голову. Они не знали еще, что это был бунт расторопного Мамуна. И не знали еще, во что обойдется ему этот бунт на старости лет. А со стороны брода возвращался Раскул, ведя в поводу выпряженную лошадь. Лошадь припадала на переднюю ногу. Женщины молча смотрели, как он приближался ко двору. Они еще не догадывались, что творилось в душе Раскула, что он нес им в тот день, какие беды, какие страхи. В мокрых хлюпавших сапогах, в мокрых штанах, подойдя к ним, грязными тяжелыми шагами он мрачно глянул на женщин из-под лобья. Жена его, Бикей. Забеспокоилась. Что с тобой, Раскул? Что случилось? Да ты же мокрый весь, бревно уплыло. Нет. Отмахнулся Раскул. На. Передал он поводья Гульджамал. Отведи коня в конюшню. А сам пошел к дверям. Пошли в дом, сказал он жене. Бабка тоже хотела было пойти вместе с ними, но Раскул не пустил ее на порог. А ты иди, старуха. Нечего тебе здесь делать, иди к себе и не приходи. Да ты что? Обиделась бабка. Что ж это такое? А старик-то наш, как он? Что случилось? Спроси у него самого. Ответила Раскул. В доме Бикей стащила с мужа мокрую одежду, подала ему шубу, внесла самовар и стала наливать в пиалу чай. Не надо. Отверг жестом Раскул. Дай мне выпить. Жена достала непочатую поллитровку, налила в стакан. Полный налей, приказал Раскул. Залпом опрокинув в себя стакан водки, он завернулся в шубу и, укладываясь на кошме, сказал жене. Ты мне не жена. Я тебе не муж. Иди. Чтобы ноги твоей в доме не было. Иди, пока не поздно. Бикей вздохнула, села на кровать и, привычно сглатывая слезы, тихо сказала. «Опять?» «Что опять?» — взревела Раскул. «Вон отсюда!» Бикей выскочила из дому и, как всегда, заламывая руки, заголосила на весь двор. «И зачем только родилась я на свет горемычная?» И в это время старик Мамун скакал на алабашек внуку, а алабаш — быстрый конь. Но все равно опаздывал Мамун на 2 с лишним часа. Он встретил внука на пути. Учительница сама вела мальчика домой. Та самая учительница с обветренными, грубыми руками, в том самом неизменном пальто, в котором ходила она 5-й год. Утомленная женщина выглядела хмурой. Мальчик же, давно наплакавшись, со вспухшими глазами, шел рядом с ней, с портфелем своим в руках. Какой-то жалкий и униженный. Крепко отчитала учительница старика Мамуна. Он стоял перед ней, спешившись, опустив голову. «Не привозите ребенка в школу, — говорила она, — если не будете забирать его вовремя. На меня не рассчитывайте, у меня своих 4». Опять извинился Мамун, опять обещал, что больше такого не повторится. Учительница вернулась в Джелесай. А дед с внуком отправились домой. Мальчик молчал, сидя на лошади перед дедом, и старик не знал, что сказать ему. «Ты очень голоден?» — спросил он. «Нет. Учительница мне хлеба дала», — ответил внук. «А почему ты молчишь?» Мальчик ничего не сказал и на это. Мамун виновато улыбнулся. «Обидчивый ты у меня». Он снял фуражку с мальчика, поцеловал его в макушку и снова надел ему фуражку на голову. Мальчик не обернулся. Так они ехали, оба подавленные и молчаливые. Мамун не давал воли алабашу, строго придерживал поводья. Не хотелось трясти мальчика на неоседланном коне. Да и спешить теперь стало вроде не к чему. Конь вскоре понял, что от него требуется, шел легкой полуина ходью, пофыркивал, копытами стучал по дороге. На таком бы коне ехать в одиночку, песни петь негромкие. Так, для самого себя. Мало ли о чем поет человек наедине с собой. О несбывшихся мечтах, о годах прошедших, о том, что было тогда еще, когда любилось. А нравится человеку повздыхать по той поре, где осталось что-то навсегда недосягаемое. А что, собственно, человек и сам толком не понимает. Но изредка ему хочется думать об этом. Хочется почувствовать самого себя. Добрый это попутчик, хороший конь, хорошего хода. И думал старик Мамун, глядя на стриженный затылок внука, на его тонкую шею и оттопыренные уши, что от всей его жизни неудачливой, от всех его дел и трудов, от всех забот и печалей, остался теперь у него только вот этот ребенок. Это еще беспомощное существо. Хорошо, если дед успеет поставить его на ноги. А останется он один, трудно придется. Сам с кукурузной початок, а уже характер свой. Ему бы попроще быть, поласковей. Ведь такие, как Раскул, возненавидят его и будут терзать, как волки загнанного оленя. И тут вспомнил Мамун про моралов, про тех, что давеча промелькнули быстрыми стремительными тенями, что исторгли из груди его возглас удивления и радости. «А ты знаешь, сынок, к нам моралы пришли», — сказал дед Мамун. Мальчик живо оглянулся через плечо. «Правда?» «Правда, сам видел. Три головы». «А откуда они пришли?» «По-моему, из-за перевала. Там тоже есть заповедные леса. Осень нынче стоит, как лето. Перевал открыт. Вот они и пришли к нам в гости». «Они останутся у нас?» «Понравится, так останутся. Если не трогать их, они и будут жить. Кормов у нас вдоволь. Тут хоть тысячу моралов держи. В прежние времена при рогатой матери оленихи тут их было, видимо-невидимо». Чувствуя, что мальчик оттаивает, слыша эту весть, что обида его забывается, старик принялся снова рассказывать о былых временах, о рогатой матери оленихи. И сам, увлекаясь своим рассказом, думал, как просто вдруг стать счастливым и принести счастье другому. Вот так бы и жить всегда. Да вот так, как сейчас, как в этот час. Но жизнь не так устроена. Рядом со счастьем постоянно подстерегает, вламывается в душу, в жизнь несчастье. Неотлучно следующее за тобой, извечное, неотступное. Даже в этот час, когда они с внуком были счастливы, в душе старика рядом с радостью стояла тревога. Что там? Раскул? Что он готовит, какую расправу? Какое задумал наказание ему, старику, посмевшему ослушаться? Ведь Раскул этого так не оставит, иначе он не был бы Раскулом. И чтобы не думать о несчастье, ожидавшем его дочь и его самого, Мамун рассказывал внуку о моралах, о благородстве, красоте и быстроте этих животных так самозабвенно, точно мог этим отвратить неизбежное. А мальчику было хорошо. Он и не подозревал, что ждет его дома. У него горели глаза и уши. Как? Неужели вернулись моралы? Значит, все это правда. Дед говорит, что простила рогатая мать олениха людские преступления против нее и разрешила детям своим вернуться в Высыкульские горы. Дед говорил, что сейчас пришли три морала, чтобы разузнать, как тут. Если им понравится, то все моралы снова вернутся на родину. «Атта!» — прервал деда мальчик. «А может быть, пришла сама рогатая мать олениха? Может быть, она хочет посмотреть, как тут у нас, а потом позвать своих детей, а?» «Может быть», — неуверенно промолвил Мамун. Он запнулся. Старик почувствовал себя неловко, не слишком ли он увлекся, не слишком ли мальчик уверовал в его слова. Но не стал разуверять дед Мамун своего внука, да теперь уже это было бы слишком поздно. «Кто знает?» Пожал он плечами. Может быть, пришла и сама рогатая мать олениха. Кто знает? А вот мы узнаем. Давай, Ата, пойдем на то место, где ты видел моралов, сказал мальчик. Я тоже хочу посмотреть. Но они же не стоят на одном месте. А мы пойдем по следам. Будем долго-долго идти по их следам, а как увидим их, хоть краешком глаза, вернемся. И тогда они подумают, что люди не будут трогать их. «Ребенок ты», — усмехнулся дед. «Придем домой, там видно будет». Они уже подъезжали к кордону по тропе позади домов. Дом сзади, как человек со спины. Все три дома не подавали никаких знаков, что происходило внутри их. И во дворе тоже было пусто и тихо. Недоброе предчувствие сжало сердце Мамуна. Что могло произойти? Избил и раскул его несчастную Бекей, напился пьяный. Что еще могло случиться? Почему так тихо? Почему никого нет в этот час во дворе? Если все в порядке, надо вытащить это злосчастное бревно из реки, подумал Мамун. Ну его, Раскула. Лучше с ним не связываться, лучше сделать, что хочет, да плюнуть на все это. Ослу ведь не докажешь, что он осел. Мамун подъехал к конюшне. Слезай, вот мы и приехали. Стараясь не выдать своего волнения, сказал он внуку так, как будто они прибыли издалека. И когда мальчик с портфелем своим побежал было домой, дед Мамун остановил его. «Постой, вместе пойдем». Он поставил Алабаша в конюшню и взял мальчика за руку, пошел к дому. «Ты смотри», — сказал дед внуку, — «если меня будут ругать, ты не бойся. И не слушай всякие там разговоры, тебя это не касается. Твое дело — в школу ходить». Но ничего такого не произошло. Когда они пришли домой, бабка только глянула на Мамуна долгим, осуждающим взглядом и, поджав губы, снова принялась за свое шитье. Дед тоже ничего не сказал ей. Хмурый и настороженный, он постоял посреди комнаты, потом взял с плиты большую чашку с лапшой, прихватил ложки и хлеб, и они сели с внуком за поздний обед. Ели молча, а бабка даже не глядела в их сторону. На ее дряблом коричневом лице застыл гнев. Мальчик понял, что произошло что-то очень плохое, а старики все молчали. Так страшно, так тревожно становилось мальчику, что и еда не шла в горло. Хуже нет, когда за обедом люди молчат и думают о чем-то своем, недобром и подозрительном. «Может быть, это мы виноваты?» — мысленно сказал мальчик портфелю. Портфель лежал на подоконнике. Сердце мальчика покатилось по полу, вскарабкалось на подоконник поближе к портфелю и зашепталось с ним. «Ты ничего не знаешь? Почему дедушка такой печальный? В чем он виноват? И почему он опоздал сегодня? Почему приехал на Алабаше и без седла? Ведь такого никогда не бывало. Может быть, он увидел маралов в лесу и поэтому задержался? А вдруг и нет никаких маралов? Вдруг это неправда? Что тогда? Зачем он рассказывал? Ведь рогатая мать олениха очень обидится, если он обманул нас». Покончив с обедом, дед Мамун сказал негромко мальчику: «Ты иди во двор, дело есть одно. Поможешь мне, я сейчас». Мальчик послушно вышел, и как только он закрыл за собой дверь, раздался голос бабки. «Ты куда?» «Пойду бревно вывезу. Давеча оно застряло в реке», — ответил Мамун. «А, спохватился!» — вскричала бабка. «Опомнился! Ты иди посмотри на свою дочь. Ее Гульджамал увела к себе. Кому она нужна теперь, твоя неродящая дура? Пойди, пусть она скажет, кто она теперь. Как собаку паршивую выгнал ее из дома муж». «Ну что же, выгнал так выгнал», — сказал с горечью Мамун. «Ишь ты! Да кто ты сам?» «Дочери твои беспутные, так думаешь, внука выучить на начальника, что ли? Жди. Было бы из-за кого на рожон лезть. Ты еще на Алабаша вскочил и помчался. Гляди, какой! Знал бы свое место, помнил бы, с кем ты связываешься. Он тебе шею свернет, как курицы. С каких это пор ты стал перечить людям? С каких это пор стал героем? А дочь свою и не думай приводить к нам. На порог не пущу. Мальчик понуро побрел по двору. В доме еще раздавались крики бабки, и потом дверь хлопнула, и Мамун выскочил из дому. Старик направился к дому Сейдахмата, но на пороге его встретила Гульджамал. «Лучше не надо сейчас, потом», — сказала она Мамуну. Мамун растерянно остановился. «Плачет, избил он ее», — зашептала Гульджамал. «Говорит, что теперь они жить вместе не будут. Проклинает он вас. Говорит, что во всем отец виноват». Мамун молчал. «Что сказать? Теперь даже родная дочь не хотела видеть его». «А Раскул там пьет у себя. Зверь зверем», — шепотом рассказывала Гульджамал. Они призадумались. Гульджамал сочувственно вздохнула. «Хоть бы Сейдахмат наш приехал поскорей. Должен бы сегодня вернуться. Вывезли бы вместе это бревно, да избавились хоть от этого». «Разве дело в бревне?» — покачал головой Мамун. Он задумался и, увидев рядом внука, сказал ему. «Ты... иди поиграй». Мальчик отошел в сторону, пошел в сарай, взял спрятанный там бинокль. Оттер его от пыли. «Плохи наши дела», — грустно сказал он биноклю. «Кажется, это мы с портфелем виноваты. Была бы где-нибудь другая школа, ушли бы мы с портфелем туда учиться, и чтобы никто не знал. Только вот деда жалко искать будет. А ты бинокль с кем будешь? Смотреть на белый пароход? Думаешь, я рыбой не сделался бы? Вот посмотришь, поплыву к белому пароходу». Мальчик спрятался за стогом сена и стал смотреть вокруг в бинокль. Невесело и недолго смотрел. В другое время не наглядишься. Стоят осенние горы, покрытые лесами осенними. Наверху снег белый, внизу огонь красный. Мальчик положил бинокль на место и, выходя из сарая, увидел, как дед повел через двор коня в хомуте из бруи. Он направился к броду. Мальчик хотел побежать к деду, но его остановил окрик Араскула. Араскул выскочил из дому в исподней рубашке с шубой на плечах. Лицо его было багровым, как воспаленное вымя. «Эй, ты!» — грозно крикнул он Мамуну. «Куда ведешь коня? А ну поставь на место! Без тебя вывезем! И не смей трогать! Ты теперь здесь никто! Я тебя увольняю с кордона! Убирайся куда хочешь!» Дед горько усмехнулся и повел коня обратно в конюшню. Мамун вдруг стал совсем стареньким и маленьким. Шел, шаркая подошвами и не глядя по сторонам. Мальчик задохнулся от обиды за деда, и чтобы никто не видел, как он заплакал, побежал берегом реки. Тропинка впереди туманилась, пропадала и снова ложилась под ноги. Мальчик бежал в слезах. Вот они, его любимые прибрежные валуны, танк, волк, седло, лежащий верблюд. Мальчик ничего не сказал им, ничего они не понимают. Стоят себе и стоят. Мальчик обнял горб лежащего верблюда и, приваливаясь к рыжему граниту, заплакал навзрыд, горько и безутешно. Он долго плакал, постепенно стихая и успокаиваясь. Наконец поднял голову, протер глаза и, глянув перед собой, оцепенел. Перед ним, на другом берегу, у воды стояли три морала. Настоящие моралы. Живые. Они пили воду и, кажется, уже напились. Один, тот, что был с самыми большими тяжелыми рогами, снова опустил голову к воде и, подтягивая ее, казалось, рассматривал в мелкой заводи свои рога, как в зеркале. Он был буроватого цвета, грудастый и мощный. Когда он вскинул голову, с его волосатой светлой губы упали в воду капли. Пошевеливая ушами, рогач внимательно глянул на мальчика. Но больше всего на мальчика смотрела белая бокастая олениха с короной тонких ветвистых рогов на голове. Рога у нее были чуть поменьше, но очень красивые. Она была в точности такая, как рогатая мать олениха. Глаза большущие, ясные, а сама как кобылица статная, приносящая каждый год по жеребенку. Рогатая мать олениха смотрела на мальчика пристально, спокойно, точно вспоминала, где она видела этого большеголового ушастого мальчишку. Глаза ее влажно поблескивали и светились издали. Из ноздрей легкий порог поднимался. Рядом с ней, повернувшись задом, объедал ветки тальника молодой Камолы Тилок. Ему ни до чего не было дела, он был упитанный, крепкий и веселый. Бросив вдруг глодать ветки, он резко подпрыгнул, задел олениху плечом и, попрыгав еще вокруг, стал ласкаться. Терся своей безрогой головой о бока рогатой матери оленихи. А рогатая мать олениха все смотрела на мальчика. Затаив дыхание, мальчик вышел из-за камня, как во сне, протянув руки перед собой, подошел к берегу, к самой воде. Моралы нисколько не испугались. Они спокойно взирали на него с того берега. Между ними протекала быстрая прозрачная зеленоватая река, вскипая, переливаясь через заторы подводных камней. И если бы не эта река, разделявшая их, то можно было бы, казалось, подойти и потрогать моралов. Моралы стояли на ровном, чистом галечнике, а за ними, там, где кончалась полоса галечника, красной стеной пламенели осенние кущи тугайного леса, а выше глинистый обрыв. Над обрывом золотисто-багряные березы и осины, и еще выше большой лес и белый снег на скалистых кряжах. Мальчик закрыл глаза и снова открыл. Перед ним была все та же картина, а чуть ближе краснолиственного тугая стояли на чистом галечнике все те же сказочные моралы. Но вот они повернулись и пошли гуськом через галечник в лес. Впереди большой морал, в середке Камолы Тилок, за ним рогатая мать олениха. Она оглянулась, еще раз посмотрела на мальчика. Моралы вошли в тугай, пошли через кусты. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные упругие спины. Потом они пошли по тропке вверх, поднялись на обрыв, здесь остановились. И опять мальчику почудилось, что моралы глядели на него. Большой морал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел, как труба. «Бау! Бау!» Его голос прокатился над обрывом, над рекой долгим эхом. «Ау! Ау!» И тут только мальчик опомнился. Со всех ног он кинулся бежать домой, по знакомой тропе. Он бежал во весь дух. Он пронесся по двору и, шумно распахнув дверь, крикнул, задыхаясь с порога. «Ата! Моралы пришли! Моралы! Они здесь!» Дед Мамун глянул на него из-за угла, где сидел скорбный и тихий, и ничего не сказал. Точно не понимал, о чем идет речь. «Ладно тебе шуметь!» — шикнула бабка. «Пришли так пришли! Не до них сейчас!» Мальчик тихо вышел. На дворе было пусто. Осеннее солнце уже заваливалось за караульную гору, за соседнюю гряду голых сумеречных гор. Густым негреющим заревом рдело солнце на холодеющих горных пустынях. И отсюда это стылое зарево растекалось окрест зыбким отцветом по верхам осенних гор. Леса покрывались вечерней мглою. Стало зябко. Ветер потянул со снегов. Мальчик дрожал. Его знобило.